И он прибавляет, глядя холодно на Оливье. «Я надеюсь, что мы этого достигнем. Ничто не будет упущено. Ты ведь никого здесь не знаешь». Совершенно машинально Оливье повторяет эту фразу, которую он, как ему кажется, еще так недавно произносил. «Я никого не знаю». «Совершенно верно. Ты никого здесь не знаешь», — говорит Дон Филипп. «Но через 2-3 дня, вероятно, уже так не будет». «Что вы хотите сказать?» «Кто-то должен приехать. Я думаю, что твоя невеста». Из-под бумаг Дон Филипп вытаскивает карточку. «Карточку? Мадемуазель де Меркер». Он долго смотрит на нее. «А она хорошенькая». «Но какое у нее грустное лицо! А ты ее любишь? А она тебя любит?» «Милостивый государь!» — кричит взбешенный Оливье. Он протягивает руку за карточкой, но Дон Филипп уже передал ее Дону Иньиго. «Она хорошенькая», — замечает священник, — «и если жемчужные ожерелья, которые надеты у нее на шее, не фальшивые, то она должна быть богата. Теперь ведь ни в чем нельзя быть уверенным». «Успокойся», — говорит Дон Филипп Оливье, который не может больше сдерживаться. «Никто не собирается быть непочтительным к твоей невесте. Наоборот, мы совершенно не намерены лишать тебя монополии на наше наблюдение. Я думаю, что и тебе совсем нежелательно, чтобы эта девушка рискнула приехать сюда. Нельзя ведь знать, чем все это может кончиться. Так вот, я приготовил телеграмму. Прочти. Здесь не хватает только адреса». Проект телеграммы составлен так. «Приказываю тебе не ехать в Вилли-Леон впредь до извещения». «Боже, сохрани!» — горячо протестует Оливье. «Во-первых, я не говорю «ты», мадемуазель де Меркер». «О, меня это не удивляет», — говорит Дон Филипп, снова взяв портрет Люсиль. «Напиши сам телеграмму». Оливье колеблется. «Но ведь в сущности этот человек прав. Что будет делать в этом кавардаке бледная Люсиль?» Он пишет телеграмму. Приказ оставаться в Париже также тверд, но формы более вежливы. «Майпюр, отправь это», — приказывает Дон Филипп. «Ты куришь?» — спрашивает он, протягивая портсигар Оливье. «Я не буду курить», — говорит он, когда его собеседник закурил. «За поздние обедни, которые будут служить за победу Карла VII, я буду причащаться». «Ведь это же ужасно!» — шепчет Оливье. «И настоятель согласился? А здесь все баски!» — небрежно роняет Дон Филипп. «Они очень удивлены и обрадованы, что в первый раз подпрефект идет навстречу их местным правам». «А через 8 дней я буду отставлен?» «Думаю, что да», — говорит Дон Филипп и улыбается. — «Я не беру тебя к поздней обедне, потому что там будет трудно наблюдать за тобой. Но Дон Иньиго будет служить здесь, и ты будешь присутствовать».